Отступление пятое. Словно нехотя, из белой пелены тумана выступил край пограничной стены, и закутанный в плащ старик ускорил шаг, не обращая внимания на сбитые в кровь ноги. Вскоре он уже различал островерхие башни, выступающие из массива толстой стены. Темнеющие бойницы зияли пустотой, но старый маг знал, в каждой башне дежурит тройка арбалетчиков, готовых пригвоздить к земле любую тварь, что осмелится приблизиться на расстояние полета арбалетного болта. Когда его нога ступила на каменную площадку перед воротами, Ситас судорожно вздохнул, и первый раз за очень долгое время на его измученном лице появилась скупая улыбка. Получилось. Он добрался до пограничной стены, относительно целым и невредимым, хотя теперь в его голове не было ни единого темного волоса, а на лице появились новые глубокие морщины. Ситас с огромным трудом подавил желание упасть на вымощенную булыжником дорогу, вцепиться руками в камни и начать их неистово целовать. Стоящие неподалеку стражники и так подозрительно косились на появившегося странника, облаченного в рваные одежды. Их настороженность была вполне объяснима. Одинокий старик подходил к массивным воротам пограничного города, не откуда-нибудь, а прямиком со стороны диких земель. Причем шел один, не имея лошади и оружия. На поясе болтался короткий нож, увидев который, старшина стражников пренебрежительно выпятил губы и одновременно насторожился. Он не мог себе представить, что выглядевший столь беззащитным старик смог преодолеть лиги по диким землям и уцелеть. Из осторожности, свойственной тем, кто не понаслышке знал о смертельных обитателях из диких земель, мощные ворота всегда были наглухо закрыты. В высокой каменной стене, чуть поодаль от створок ворот, виднелась небольшая железная дверь, к которой Ситас и направился, совершенно не обращая внимания на глазеющих стражников. Стоило старику подойти еще на десяток шагов, когда старший стражник бесцеремонно окликнул непонятного пришельца. «Эй, куда прешь, доходяга?» Видя, что незнакомец не откликается и продолжает размеренно шагать, старшина стражников рассвирепел. «А ну стой! Кому сказано?» Раздувая ноздри, заорал стражник и тут же осекся, наткнувшись взглядом на поблескивающую металлическую пластину с искусно выгравированным драконом, изрыгающим пламя. Убедившись, что стражники хорошенько разглядели пластину, Ситас спрятал ее в складках плаща и вновь зашагал к двери. Больше его никто не посмел останавливать, и губы Ситаса растянулись в угрюмой усмешке, которая тотчас исчезла, когда на его лицо упала чья-то тень. Остановившись в двух шагах от стены, старик поднял лицо вверх и увидел на гребне стены фигуру священника в ослепительно белых одеяниях. Священнослужитель, не торопясь, вгляделся в пришельца, осенил его священным знаком и лишь тогда подал знак привратнику стражи. За вмурованной в стену железной дверью послышался шум отодвигаемого засова, натужный скрип несмазанных петель, и дверь отворилась. Путь в город был свободен. Накинув на голову капюшон плаща, Ситас молча прошел через дверь и, не сбавляя шага, заторопился к виднеющейся вдали вывеске трактира. Он очень спешил, старый маг. Хорошо знал, что случается с теми, кто подводит повелителя. Подгоняемый страхом, старик прибавил шагу, и вскоре полы его мечущего землю плаща окончательно исчезли за поворотом. Не будь Ситас столь напуган, то, несомненно, заметил бы слишком внимательный взгляд одноногого нищего, что притулился у стены в ожидании милостыни. Стоило сгорбленной фигуре в черном плаще удалиться, как нищий калека, к глубокому изумлению стражников, легко встал на обе ноги и помчался в противоположную сторону. Он торопился доставить известие, что седой старик уже в городе. Обветшалая гостиница, расположенная у самой пограничной стены, как нельзя лучше подходила для целей Квинтеса. Он не хотел лишний раз привлекать внимание к безмолвным и грозным нергалам. Вот уже три дня, как он расположился здесь на постой в ожидании доброй вести от многочисленной братьи нищих и трактирных служек. За любое достоверное известие об старике с лисьим лицом, могущем появиться в одиночестве или в сопровождении несколько закутанных в черные плащи воинов. Квинтес пообещал полновесную серебряную монету. По меркам захудалого пограничного селения, это настоящая прорва денег. Несмотря на то, что Квинтес был выходцем из простолюдинов и не получил образования, он был весьма сметлив и расчетлив. Вместо того, чтобы сломя голову кидаться в неизведанные дикие земли, он предпочел выждать и неторопливо расспросить местных жителей. Именно это пограничное поселение было выбрано им неспроста. Ситас ван Мерти прошел через него, когда вел нергалов за головой из Ильсертариота. Квинтес надеялся, что если старик Ситас остался жив, то возвращаться он будет прежним, уже однажды пройденным путем. Городок маленький, расположен на самой границе, и поэтому ни один незнакомец не сможет остаться незамеченным. Как говаривал старый рыбак, приходивший к Квинтесу отцом, правильно заброшенная сеть никогда не оставит рыбака без улова. Эти слова Квинтес запомнил на всю жизнь. Рыбы он не ловил, но ловчие сети забрасывал мастерски. Надежды Квинтеса полностью оправдались, и сейчас он внимательно прислушивался к глотающему от волнения слова нищему. От одетого в грязные тряпки бродяги немилосердно несло потом и вонью помойных ям. Но сейчас посланнику повелителя было на это наплевать. Сведения, изрыгаемые вместе со смрадом дыханием, были просто неоценимы. Ситас остался жив, и более того, он сейчас в городе, буквально в десятке шагов отсюда. Не дослушав излияния нищего, Квинтес бросил на стол серебряную монету и торопливо поднялся на ноги. Повинуясь его скупому жесту, четверка застывших за его спиной нергалов одновременно пришла в движение и последовала за Квинтесом к выходу. Серебряная монета мгновенно исчезла в кулаке нищего, поторопившегося покинуть гостиничный трактир, пока хозяин заведения не приказал вышибалам забрать драгоценную монету. Счастливый бродяга и не подозревал, что остался жив лишь потому, что Квинтес слишком спешил вслед за Ситасом ван Мерти и не желал тратить драгоценное время на вонючего нищего.